Глава 34. Вид сквозь запотевшее стекло. Курга сидел на рифленом полу винтовой лестницы, положив ружье на колени. Холод добрался до самых внутренностей, и водка уже не помогала. Прижавшись затылком к кирпичной кладке, Курга тупо смотрел на забитую тряпками дыру в стене. Его зубы выбивали чечетку. «Ругаются», — подумал он, прислушиваясь к приглушенным голосам. Он обхватил непослушными пальцами горлышко бутылки и поднес ее к губам. Сделал глоток. Водка горьким комком застряла в горле. «Не могу больше», — подумал Курга, сплюнул и вылил все, что оставалось в бутылке, на ступени. Курга не знал, сколько уже прошло времени с того момента, как он объявил Ирине ультиматум. Для него это ровным счетом ничего не значило. Ему казалось, что он завис в каком-то странном мире, лишенном времени и движения, где все, даже жизнь, теряло смысл. Надежда в очередной раз обманула его. Все пропало, впереди полная безысходность. Он уже несколько часов кряду сидел на железном полу лестницы и ждал невесть чего. Его пленники, если этих людей можно было так назвать, то вяло, то бурно ругались, сваливая друг на друга вину за создавшееся положение. И он, Курга, не знал, что делать дальше. У него не было никакой власти над этими людьми. Он не без труда поднялся на ноги, опираясь о ружье, как о костыль. Через узкое, похожее на амбразуру окошко, он посмотрел на двор, освещенный полной луной. Тень от забора постепенно сужалась, словно высыхала в мертвенно-бледных лунных лучах. И уже можно было отчетливо рассмотреть брезентовую накидку, из-под которой торчали ноги убитого Земцова. Вот уже больше 2 часов Курга никак не мог решить, что делать с трупом. Шансы, что подозрение следователей упадет на кого-либо из гостей, были ничтожны. Даже если следователи не смогут накопать улик против Курги, вероятность того, что его обвинят в убийстве, оставалась очень высокой. Что же делать? Попытаться избавиться от трупа? Или бросить все и, сломя голову, податься в бега? Курга дышал на маленькое стекло. Оно запотевало, и очертания деревьев из чистокола теряли четкость, словно Курга смотрел на них глазами, полными слез. Обратного пути у него уже не было. Убийство Земцова не оставляло Курге никаких надежд. Оставалось или тупо идти вперед, погружая себя в трясину все глубже, или же взять в рот дуло ружья и нажать на курок. Тихо загудел зуммер радиостанции. Курга запретил Вере выходить с ним на связь без особой необходимости, потому как надо было беречь энергию в аккумуляторах. Но сестра забыла об этом запрете. Она умирала от тоски и страха. «Ну что?» — спросила она, когда Курга нажал тангенту приема. «Пока ничего», — соврал он. «Уходи оттуда», — прошептала Вера. «Прошу тебя, бросай все и уходи. Еще не поздно». Он стоял под тусклой лампочкой, прижавшись лбом к холодным камням, и до боли стискивал зубы. «Еще не поздно». Если бы Вера знала, что говорит с человеком, который уже падает в черную бездну, и нет на свете такой силы, которая могла бы остановить это падение и повернуть его вспять. «Иди домой», — сказал он. «Еще рано. Много посетителей». «Ну да, сегодня суббота. В ресторане яблоку негде упасть». Он представил ее в белом накрахмаленном фартуке, в кружевном кокошнике, едва прикрывающем ее огненно-рыжие волосы, с подносом в руке. И как только ей удается носить на нем высокие фужеры, бутылки, блюда и при этом ловко маневрировать между столами и пьяными посетителями. Курга как-то пытался на ходу удержать поднос с 3 пивными бутылками и разбил вдребезги. «Она сильный человек», — думал он. «Она выкарабкается, даже если меня не станет. Конечно, ей будет очень больно, но она уже успела привыкнуть к боли. Он отключил радиостанцию и снова сел на пол. Из-за стены донесся злой окрик, затем что-то разбилось. Похоже, тарелка. И снова резкие голоса, перебивающие друг друга. Нет, дерьмовый у них все-таки класс. Как бы они себя ни хвалили, думал Курга. А вот его одноклассники, когда встречаются, никогда не ругаются. Зачем ругаться? Делить-то нечего. Хотя детство одно на всех. Правда, последние 4 года Курга на встречи не ходит. Стыдится своей бедности. Может, зря.